попутчицы. Степанида Прокофьевна ехала в купе одна. Совсем недавно прошли новогодние праздники. В зимнюю пору в этом направлении, в котором двигался поезд, пассажиров было немного. Зима в этом году выдалась снежная и ветреная. Степанида Прокофьевна задумчиво смотрела в окно, за которым невидимой рукой непревзойденного мастера вносила высокохудожественные добавления в проплывающие мимо пейзажи бушующая метель. Путь Степаниде Прокофьевне предстоял не близкий. Она ехала далеко, на север. На третьи сутки к Степаниде Прокофьевне присоединилась попутчица. Смущаясь, молодая женщина представилась. «Кира». «Ну, а мои годы таковы, что величают меня нынче Степанидой Прокофьевной». Дальше разговор никак не клеился. Было заметно, что Кира чувствует себя весьма неуютно в присутствии незнакомой женщины. Ее скромное, застенчивое поведение выдавало человека домашнего, мало путешествующего. На обычные, немногочисленные вопросы Степаниды Прокофьевны, явно приводившие в замешательство молодую попутчицу, Кира, теряясь, все же старалась отвечать как можно почтительнее. Такое уважительное отношение нравилось Степаниде Прокофьевне и говорило о хорошем воспитании соседки по купе. В немногословной беседе выяснилось, что едут они в одно и то же место. Конечным пунктом их путешествия был лагерь для преступников, затерянный на бескрайних просторах севера. Обе женщины ехали на свидание к своим осужденным мужьям. Имея за плечами богатый жизненный опыт, Степанида Прокофьевна не стала своими расспросами ставить Киру в неловкое положение и нагнетать обстановку. Вела себя просто и непринужденно. На добром, с множеством мелких морщинок лице Степаниды Прокофьевны лежала чуть приметная тень какой-то внутренней озабоченности и душевных переживаний. Глубокий, приветливый взгляд больших, красивых глаз притягивал своей теплотой и потаенной мудростью. Говорила она не торопясь, с расстановкой, что придавало ее, будто бы обдумываемой речи, особый колорит и значимость. Такие яркие черты, несомненно, принадлежали незаурядной личности, вышедшей из простого народа. И это способствовало постепенно возрастающему расположению и учтивости к ней со стороны слушающих. После продолжительного молчания, словно прервав свои неутешительные мысли, Степанида Прокофьевна заговорила с горечью в голосе. «Да, нелегкая наша доля, бабья». Кира внимательно посмотрела на попутчицу. Весь облик пожилой женщины говорил о сердечных страданиях, которые она уже не в силах была скрывать, и они выплескивались наружу. Степаниде Прокофьевне нужно было высказать наболевшее. И, как будто никому не обращаясь, она продолжала. «Повезло мне в жизни с мужиком. Все ладно было у нас». Познакомились мы на комсомольской стройке. Я работала там бухгалтером, а он шофером. Ох, и весело же мы жили, насыщенно. Художественная самодеятельность, танцевальные вечера, кино, выступления приезжих артистов. О, всего и не перечислишь. На все времени не хватало. В рабочей среде, особенно на молодежных стройках той поры, присутствовал, ну, вот какой-то особый дух взаимопонимания между людьми. Сейчас такое трудно встретить. Не пользовались там успехом грубость, пьянство, распущенность, да и другие человеческие пороки были, ох, не ко двору. Мой Афанасий, хоть и был из интеллигентной семьи, после службы в армии все же уехал работать на всенародную стройку. Тогда у молодежи было сильно развито чувство патриотизма, да и очень уж нравилась профессия водителя моему Афоне. Мы начали встречаться, полюбили друг друга, а немного погодя расписались. Дали нам в семейном общежитии небольшую комнатку. Бабушка и я с детства была приучена ходить в церковь. А в те времена вера в Бога не особо приветствовалась. Среди молодого поколения христианские взгляды были далеко не в почете. Над верующими открыто насмехались, а государство проводило политику атеистических взглядов. И это называлось передовым, прогрессивным мышлением. Крестик на шее я все ж продолжала тайно носить и старалась молиться Господу. Наверное, Бог услышал мои просьбы и не замедлил послать мне Афанасия. Как-то раз, еще до свадьбы, мой ухажер случайно увидел на моей шее крестик и неожиданно сделал мне резкое внушение. Я расстроилась, но крестик сняла и положила в чемодан. Уж очень я любила своего Афоню и боялась потерять его. А со временем крестик куда-то исчез. А за житейской суетой я и вовсе о Боге позабыла. Вот, видимо, и наказал он нас на старости лет-то за наше неверие. Время приближалось к обеду. В купе заглянула проводница и предложила горячего чаю. Степанида Прокофьевна поблагодарила ее и попросила: «Родная моя, мы вот сейчас пообедаем, чем Бог послал, а ты уж подай нам, пожалуйста, если не затрудни, чаек через полчасика, чтобы не остыл». Доброжелательная проводница улыбнулась в ответ и согласно кивнула головой. Выкладывая из большой сумки на столик продукты, Степанида Прокофьевна продолжала говорить: «Вот так и прожили мы с моим Афанасием Никодимовичем вместе 36 годков. Душа в душу жили, уступали один другому, как могли. Не стану юлить, бывали и раздоры у нас. Ну, а этого, как в любой семье, пожалуй, не миновать. По молодости бывало и побивал меня мой Афоня маленько. Уж больно горяч был и все любил, чтобы по его слову в семье поступали. Оно-то верно, так и должно быть, сыновья наши тому подтверждение. Два сына у нас, и у каждого уже своя семья. Так что имеем, слава Богу, и четверых внучат. К порядку наши дети с детства приучены, поэтому и в семьях их теперь все ладится». Берегут нас наши сыночки, шагу лишнего не дают ступить, все о нашем здоровье пекутся, мол, отдыхайте, отработали уж свое. И вот на тебе, такое несчастье свалилось на наши головы. Ведь мой Афанасий Никодимович так и проработал шофером всю свою жизнь, и все на одном месте. Одних только благодарностей и почетных грамот не счесть. К каждому празднику, это уж как водится, моему Афоне премию дают, а все, копеечка в семью. Ему до пенсии год оставался. Говорила же я ему, что бросал свое шоферство, а он ни в какую. Все говорил, что выйдет на пенсию, тогда и в сторожа не стыдно податься. А нет, не суждено было сбыться словам моего милого горемыки. На глазах у Степаниды Прокофьевны заблестели слезы. Заметив, что Кира пытается пристроить свои съестные припасы на столике до предела заложенном, пожилая попутчица категорически запротестовала: «Милая моя, да куда ж нам столько съесть? Чай не с голодного края едем. Дорога у нас длинная, все пойдет, ничего не пропадет. Покамест давай-ка сначала управимся с моими запасами». Кире ничего не оставалось, как сложить свои продукты обратно в авоську. Она неожиданно спросила: «Степанит Прокофьевна, так что же все-таки произошло?» Обнаружив вдруг в разговоре несвойственную ей прыть, Кира вся зарделась от смущения. Степанида Прокофьевна улыбнулась и, ловко сервируя стол, ответила: «Постарел мой Афанасий Никодимович, уставать стал. А работа за рулем, небось, непростая, ответственная. Заснул мой бедолага в рейсе, и случилась авария. Слава Богу, серьезно никто не пострадал, а материальный ущерб большой. Вот и присудили моему Афоне 4 года заключения. Не зря гласит людская мудрость: от сумы до тюрьмы не зарекайся». Ну, а теперь, милая, давай-ка обедать. Успеем еще наговориться». И Степанида Прокофьевна взяла со стола кусок хлеба. В этот момент Кира встала и промолвила: «Отец Небесный, мы за все благодарим Тебя и славим. Ты не оставляешь нас никогда, насыщая духовно и телесно. Благослови нашу обильную трапезу. Аминь». На мгновение в приятном изумлении Степанида Прокофьевна так и застыла с ломтиком хлеба в руке, но промолчала, просияв удовлетворенной улыбкой. Закончив трапезу, пили горячий чай с домашними ватрушками. После чаепития Кира снова помолилась, и опять ее спутница промолчала. Немного так и посидели, молча. Потом Степанида Прокофьевна сказала: «Кир, давай-ка будем убирать со стола. Что-то меня старую совсем разморило, вот-вот усну». «Не беспокойтесь, Степанида Прокофьевна, вы ложитесь, а я здесь сама управлюсь», — спохватилась молодая женщина. Благодарно взглянув на Киру, Степанида Прокофьевна перечить не стала и уже через несколько минут, сладко посапывая, спала. Прибравшись, Кира тоже прилегла на свою полку. Под ритмичный перестук колес вскоре заснула и она. После ужина Степанида Прокофьевна показала Кире последние фотографии внуков, которые везла мужу. Кира смеялась до слез, когда ее попутчица рассказывала о ребячьих шалостях. За эти короткие часы знакомства она уже успела привязаться к Степаниде Прокофьевне, и от ее застенчивости не осталось и следа. Между женщинами установились дружеские, доверительные отношения. Хотя за окном давно уже стемнело, ложиться спать еще было рано. Степанида Прокофьевна сказала: «Хорош ты, видать, Кира, человек. Вот где, наверное, родителям утеха на старости лет. Ну, уж у вас-то радости побольше будет. Таких сыновей имеете», — отвечала Кира. «А я одна осталась. Когда мне исполнилось 18 лет, умерла мама, а через 4 года и отца не стало. Так и жили в родительском доме с младшей сестренкой. Болела моя сестричка с детства, а позапрошлым летом и она умерла. Теперь у меня один муж, да и тот в тюрьме». Степанида Прокофьевна сочувственно вздохнула и спросила: «А что с твоим-то за беда приключилась? По молодости оступился или дружки подсобили с пути праведного сбиться, али как?» «Хотя мужа и подвел под монастырь один из местных наших парней, все же он сам виноват в случившемся. Да и время у него было, чтобы опомниться и раскаяться. Но не решился, слишком далеко зашел по скользкой тропиночке. Ведь я, Степанида Прокофьевна, когда нужно было спасать супруга, сама сдала его милиции, деваться мне уж было некуда». «Как?» — в недоумении всплеснула руками спутница. Кира заплакала. «Успокойся, доченька, если тяжело тебе, можешь мне ничего не рассказывать. Всяк в жизни бывает. Годы идут, все перемелют. Да уж теперь мои слезы как будто и ни к чему. Вроде бы все складывается сейчас у нас с мужем совсем неплохо, так что лучшего и желать грешно. Еду к нему за последний год уже 3-й раз. «Ну, вот хорошо, милая. В жизни часто случается так, что беда счастьем оборачивается», — поддержала ее Степанида Прокофьевна. «А я вот к своему Афоне-то первый раз выбралась. Все некогда за домашними заботами. То внуки болеют, надо помочь присмотреть, то сама прихвораю. Год-то ведь уже не те. А вы, по всему, видать, шибко любите друг друга. Ну, а коли уже это чувство есть, все невзгоды и нипочем». Помолчали. Немного успокоившись, Кира заговорила: «Наш поселок хоть и не маленький, но на работу можно устроиться только в местное лесничество. Края у нас богатые, заготавливают грибы, ягоды, орехи, мед, смолу древесную собирают, лес валят, есть бригада охотников. Заработки небольшие, но люди привыкли, на жизнь хватает. Ну, а кого не устраивает такая жизнь, уезжай в город, кто работать, кто учиться. Когда не стало родителей, начали мы одни жить, с меньшенькой сестренкой. С пеленок Лизонька сердечницей была. Врачи в областном центре предлагали сделать ей операцию, но Елизавета наотрез отказалась. Да и никаких гарантий на выздоровление медики ж не давали. Тяжелую работу она не могла делать. Так и жили мы на ее пенсию по инвалидности и на мой небольшой заработок в лесничестве. Хозяйство свое держали, неплохое. Лизонька очень рисовать любила. Говорят, что у нее был талант, хорошо получалось. И хоть я мало смыслю в этом, но мне тоже очень нравились работы сестры. Места у нас красивейшие. Возьмет она, бывало, свой мольберт, которым ее наградили на областной художественной выставке, и потихоньку шагает в лес или на реку. Выберет понравившееся место и рисует, оторваться не может от любимого занятия. За окном стоял скрипучий мороз. Вагон хоть и отапливался, но в нем было не жарко. Степанида Прокофьевна, воспользовавшись паузой, предложила: «А не попить ли нам, милая, чайку для согревания?» Озябшая Кира тут же согласилась и пошла к проводнице. Вернулась она с двумя полными стаканами кипятка. За чаепитием Кира рассказывала дальше. «Молодежи у нас в поселке много. Уезжают в город редко, да и неудивительно. Проблемы с жильем, которое в городе является насущной, у нас нет. Лесу кругом много, только строй, не ленись. Чистый воздух, охота, рыбалка. Свой клуб, библиотека, дом быта имеется. Для детишек средняя школа, ну а малышам детский сад. Начальство у нас уж больно уважаемое, все люди мудрые, заботливые. Кому же от такой жизни бежать захочется? Каждый год две, а то и три свадьбы справляют. И за мной местные ребята ухаживать пытались, да не лежало у меня сердце ни к кому. 3 года назад прислали к нам из города нового заведующего клубом. Максима приняли хорошо. Со всеми он ладил, с каждым находил общий язык. Закончил Максим институт культуры и, несомненно, обладал многими талантами. Культурная жизнь в поселке прямо-таки забурлила. Обуреваемый новыми идеями, Максим увлекал за собой молодежь. Откликались на его призывы и люди, и постарше. Любили его все. И я полюбил Максима. Да так полюбила, что ночами не спала, а днем покоя не находила, пока не увижу парня. Мое чувство оказалось взаимным, и спустя 1/2 мы поженились». Жили в родительском доме уже втроем. Сестренка сильно стеснялась Максима. Чтобы не доставлять Лизе неудобства, с ее согласия мы с мужем решили построить свое жилье. Власти помогли нам, и через считанные месяцы мы въехали в собственный новый дом. Лизоньку мы не забывали и почти ежедневно навещали, я или муж, а чаще вместе. И все у нас было хорошо. Хозяйством стали обзаводиться. Только живи и радуйся. Зашла проводница и забрала пустые стаканы. Ее поблагодарили, и Кира опять заговорила. «Все бы неплохо, да вот связался мой Максимка с нашим киномехаником. Венька был из местных парней, репутацию имел не из лучших. Вечно у него были какие-то неурядицы с законом. То драку устроит, то напьется, а то и украдет, что плохо лежит. Сколько раз я уговаривала Максима прервать его отношения с Венькой, предупреждала, что дружба эта может плохо закончиться. А муж мне в ответ: «Да не переживай ты, Кира, почем зря, парень он как парень, ну, немного шальной, не укорять же его за это постоянно. Да что же в том плохого, когда человек умеет за себя постоять и обидчикам своим спуску не дает?» На это я ему возражала, что почему-то больше он обижает, да и порядочные люди не воруют. Максим лишь отмахивался от меня, да все в шутку переводил. После горячего чая в холодном купе становилось все более дискомфортно, и Кира предложила забраться под одеяло. Попутчица охотно согласилась. И вот уже обе женщины лежат на своих нижних полках. Спать не хочется, а еще вся ночь впереди. Степанида Прокофьевна сказала: Выспались мы с тобой, милая, днем. Весь сон ночной перебили. Да невелика беда. Ты, доченька, если хочешь, дальше рассказывай». Кира вновь заговорила. «Однажды в поселке произошло событие, о котором мы раньше только в книгах прочесть могли или в кино увидеть. В тот день в лесничестве должны были выдавать зарплату. Деньги в кассу обычно привозили к обеду, но люди так и не дождались своего заработка. Позже, когда из района приехали следователи, выяснилось, что деньги похитил киномеханик Венька. От лесничества при клубе была приписана старенькая легковая машина «Москвич». Ее еще в народе «каблучком» называли. На ней по рабочим делам иногда ездил и мой Максим, но чаще всего автомобилем пользовался Венька. Он через день отправлялся в районный кинопрокат за новыми фильмами. Кассирша, которая на конной повозке возвращалась из города с деньгами, подтвердила, что ее ограбил и чуть не убил именно Венька. Бедную женщину с многочисленными ранами срочно отправили в районную больницу. Москвич, на котором, по-видимому, и пытался скрыться с награбленным киномеханик, нашли на дне реки, протекающей в 3 километрах от поселка. Подняли его на поверхность лишь через день. Из результатов судебно-медицинской экспертизы стало известно, что Венька в пьяном виде не смог справиться с управлением и, сбив ограждение моста, свалился вместе с автомашиной в воду. Ах, когда «Москвич» извлекли из реки, в кабине обнаружили уцепившегося за руль мертвого киномеханика. Не смог он выбраться из машины. Наверное, помешали травмы, полученные при ударе об ограждение, да и глубина там солидная. Захлебнулся. Деньги милиция так и не нашла. Предположили, что их унесло течением. Вот так все рабочие поселка остались без зарплаты. Ну, а дальше пошло-поехало. Мой Максим почему-то изменился до неузнаваемости, стал равнодушным к работе, часто уезжал в город, откуда нередко возвращался в нетрезвом виде. Потом и ко мне его чувства охладели. По поселку поползли слухи, как будто бы у него в районе зазноба завелась. Люди сочувствовали мне и говорили: «Не кручинься, девка, все образуется. Это он так близко к сердцу смерть Веньки принял. Потерпи, время его исцелит». Ну а потом, чем дальше в лес, тем больше дров. После своих возвращений из города начал он меня частенько бить и выгонять из дома. У сестры я находила приют. Стыдно на люди было показываться, но я все терпела и надеялась, что уладится. Муж-то мой впрямь сильно сердобольный человек. Думала, образумится мой Максимка, и опять заживем, как прежде. Ведь любила я его крепко, а сейчас и пуще того. Нет у меня никого, кроме мужа. В динамике послышались какие-то хрипы, и неожиданно для пассажиров приятный мужской голос пожелал всем путешествующим спокойной ночи. Улыбаясь, женщины переглянулись, и Кира снова продолжила прерванный рассказ. Так и неизвестно, сколько бы вся эта канитель длилась, если бы не кончина моей сестры. После похорон я, перебирая вещи покойной, вдруг обнаружила дневник, о котором раньше никогда и не подозревала. Из него-то мне и стала понятна причина, так круто изменившая поведение моего мужа. Записи в дневнике содержали сведения об ограблении кассирши из лесничества. Моя сестра оказалась невольным свидетелем некоторых событий, которые, чтобы не помешать моему счастью, как она считала, Лиза сохранила в тайне от меня и посторонних. В этот злополучный день Лизонька рисовала на берегу реки. Находясь недалеко от проселочной дороги и скрытая кустами, сестра вдруг увидела несущийся на предельной скорости клубовский каблучок, за рулем которого сидел Максим. Она увидела, как машина на мосту завиляла и упала в воду. Мужу удалось выбраться на берег, а на шее у него висела какая-то сумка. Тогда мне стало ясно, откуда у Максима появились деньги, которыми он швырялся направо и налево. К тому времени состояние мужа стало настолько неуравновешенным и непредсказуемым, что я всерьез опасалась за его психику и, сейчас и не верится, за свою жизнь. Из-за малейшего пустяка он мог рассвирепеть, и тогда хватал, что попадалось под руку, и с ненавистью, ничем не обоснованной, набрасывался на меня. В таком положении мне и думать нечего было о том, чтобы попытаться вразумить его и уговорить пойти с повинной в милицию. Но что-то же нужно было предпринимать, ведь Максим от пьянки практически не просыхал. В любую минуту могло случиться что-нибудь ужасное и непоправимое. В таком бесконтрольном состоянии от человека можно ожидать чего угодно. Если бы с ним что-то произошло, я бы никогда себя за это не простила. У меня было предчувствие, что расскажи я мужу о дневнике, он бы принял тогда своим затуманенным рассудком все меры к уничтожению этих записей. В те дни Максима захлестнул такой животный страх за свою жизнь, что, будучи под воздействием алкогольного дурмана, он мог бы пойти на все ради избежания справедливого наказания». Необходимо было спасать мужа, и я отнесла дневник в милицию. В купе горел ночник, и в помещении был полумрак. Лица Степаниды Прокофьевны не было видно, но по царившему в воздухе напряжению Кира знала, что соседка не спит, и заговорила опять. Муж во всем чистосердечно признался следователю. За день до ограбления Венька обманул Максима, сказав ему, что сегодня собирается в лес на отцовскую пасеку, чтобы там заночевать, помочь отцу и метку накачать. А на другой день Веньке надо было в район за фильмом ехать. Чтобы в поселок не возвращаться, он попросил Максима встретить его на каблучке на дороге перед мостом, сказав: «Я с собой метку прихвачу и в город поеду, а ты пешочком до поселка прогуляешься». Чтобы не брать машину на ночь и не вызывать подозрений, Венька решил воспользоваться дружбой Максима. Что у него было тогда на уме, вот одному Богу известно. Мой муж, ничего не подозревая, согласился оказать пустячную услугу своему другу. На следующий день, когда выпивший для храбрости и исцарапанный кассирша киномеханик с сумкой в руках оказался в кабине машины, Максим все понял и хотел выйти из автомобиля, но не тут-то было. Венька схватил мужа за руку и со зверевшим выражением на лице приказал гнать москвичок в тайгу. «Дурак, посмотри, сколько у нас денег, на всю жизнь хватит! В лесу у меня потаенное зимовье имеется, заранее все предусмотрел. Съестных запасов на пару лет хватит, ружьишко туда снес, не пропадем». Потерпим, год-другой отсидимся, а уж потом заживем. Гони в лес, пока в болото не упремся, там и похороним машину. Давай, не дрейфь, впереди не жизнь, сказка!» Обрисовал киномеханик своему начальнику красоты будущей безоблачной жизни. Максим мой наотрез отказался подчиниться преступнику. Тогда взбесившийся Венька неожиданно накинул мужу на шею ремень сумки с деньгами и сдавил ему горло, а другой рукой приставил к животу нож. «Господи, помилуй!» — услышала Кира испуганные слова Степаниды Прокофьевны. Делать было нечего, и машина двинулась с места. На мосту Максим решился свернуть в сторону. Он чуть не погиб и едва выбрался на берег. На шее у него так и осталась висеть сумка с деньгами. Чтобы помочь Веньке, и думать не стоило, сил совсем не было. Зачем киномеханик впутал Максима в эту историю, так и осталось загадкой. Правда, имелась у милиции версия, по которой Венька мстил мужу за то, что он на мне женился. Ведь киномеханик когда-то ухлёстывал за мной, а я ему отказала. Боясь идти в милицию из-за страха, что ему не поверят и обвинят в ограблении, мой Максимка запил, загулял. Ну а дальше, Степанида Прокофьевна, вы уже все знаете. Закончила свое повествование Кира. Подит, как в жизни все бывает, и поверить-то затруднительно, как бы я в ее не было, промолвила пожилая спутница. Ну а потом произошло что, Степанида Прокофьевна, во что мне и самой до сих пор не верится. Разве я могла когда-нибудь себе представить, что мой муж, культработник, воспитанный безбожной советской властью, станет в недалеком будущем верующим человеком? Так вот, Степанида Прокофьевна, это случилось. Года полтора назад в колонию, где отбывает наказание Максим, приехали христианские миссионеры. Так мой муж стал верить в Бога. Мало того, у них теперь в лагере своя христианская община, и мой Максимка у них пресвитером. Избрали его единодушно. Постой, — воскликнула Степанида Прокофьевна. Выходит, что твой муженек — это и есть тот самый Максим Сергеевич, о котором мне Афоня в письмах все уши прожужжал. Да, — восторженно отозвалась Кира, — он и есть Максим Сергеевич. «Господи, неисповедимы пути твои!» — промолвила Степанида Прокофьевна и в умилении заплакала. «Железным мужиком называет твоего Максимку мой Афанасий Никодимович, а это у него наивысшая степень похвалы. Немногие удосужились такой наградой от моего мужа. Нет у меня оснований не доверять моему Афоне, а значит, тебе с мужем повезло, милая моя, и любовь ваша тому подтверждение. Я-то считал, что этот Максим Сергеевич человек пожилой, жизнью умудренный, а нет, оказывается. Двойной похвалы и уважения заслуживает твой муж. Сам сумел выйти на правильную дорогу, да и таких, как мой Афанасий Никодимович, вывел в люди. Поди ж ты, еще совсем молодой, а мужик крепкий, толковый, не переставала изумляться Степанида Прокофьевна. Ведь мой Афоня у них диаконом. Писал он мне, что в лагере крещение новообращенных вот-вот должно состояться. Теперь пришел черед заплакать Кире. «Степанид Прокофьевна, я ведь через мужа своего тоже стала христианкой. Много писем я получила от Максима, литературы духовной много высылал. Да и сама я всем сердцем прикипела к вере. Купила Библию, много читала. Поездки к мужу тоже внесли свой вклад в мое духовное становление. И я, Степанид Прокофьевна, еду не только на свидание с Максимом. В нашем поселке нет церкви. И лагерное начальство разрешило мне принять крещение вместе с заключенными. Вот со всех сторон получается, что крестить на меня будут наши мужья. Вот выходит, деваха, что с какого боку ни глянь, твой, прям скажу, геройский поступок спас не только твоего мужа, но и сохранил вашу любовь и семью. Слава Богу, сподобил тебя Господь на этот непростой шаг — пойти самой в милицию. А ведь не всякая баба на такое отважится. И в наступившей тишине было слышно, как негромко всхлипывает и что-то шепчет Степанида Прокофьевна. Перед сном Кира вслух помолилась. В эту морозную ночь даже непрерывный монотонный стук колес вряд ли способствовал сну этих двух милых женщин, провидением Божиим и волею судьбы, оказавшихся в одном поезде, мчащемся на север.